Глава 11. Похмелье. Кто был никем, тот станет всем. Этот принцип революционного переворота, провозглашенный интернационалом, отредактирован жизнью. Кто был никем, тот стал ничем. Революция отрицает не только личность, но также и связь с прошлым, с отцами. Она исповедует религию убийства, а не воскресения. Николай Бердяев. На следующее утро Алекс полностью ощутил всю тщетность бытия. Если бы это был только коньяк, то еще ничего, и голова бы не стала по ощущениям квадратной, и во рту бы кошка с целым выводком котят не гадила бы, и пить бы не хотелось, как верблюду, после длительного перехода по пустыне. И вообще, зачем люди пьют? Все дело в том, что первая бутылка французского коньяка не оказалась последней. За ней последовал другой коньяк, более дешевый. Потом водка. Водка и еще раз водка. Последствия были, что называется, на лице. Алекс медленно поднялся с дивана, аккуратно сложил одеяло, которым был укрыт, помассировал лицо, затекшее от тяжелого сна, и пошел умываться. Зайдя в ванную, он уставился на чужое отражение в зеркале. «Ну и рожа у тебя, Шарапов!» Почесывая небритые щеки, подумал Керенский. Эти синяки под глазами, отекшие веки и маслянисто блестевшие губы вкупе с белыми заедами от бурно проведенного вечера совершенно изуродовали его и так не слишком привлекательное лицо. Пришлось принимать освежающие процедуры. Тщательно вымывшись холодной водой, Александр энергично растер тело до красна длинным полотенцем с изображением китайских узоров и домиков с кривыми крышами. Взяв опасную бритву, он попытался легко и просто снять со своих щек щетину. Но не тут-то было. До этого момента его пару раз брила жена, весьма ловко смахивая с его щек и подбородка мыльную пену и волоски. Сейчас, чтобы не расстраивать своим видом супругу, он решил проделать эту процедуру сам. Изрезав себе все лицо и изрядно разозлившись, он, наконец, справился с этой многотрудной задачей. Оказывается, опасную бритву нужно особым образом зажимать в руке, и без должного опыта побриться без глубоких и длинных порезов оказалось критически невозможно. Завершив процедуру, будущий диктатор побрызгал на щеки тройным одеколоном, весьма дорогим в то время и позабытым сейчас ввиду катастрофического развития парфюмерии, после чего вышел из ванны. «Дорогая, я на службу. Время не ждет». «Саша, время тебя очень сильно ждет. Машина за тобой приехала еще 2 часа назад, а я не смогла тебя добудиться. Только я вышла, а ты вслед за мной встал и зашел в ванную. Я даже не успела тебя предупредить». Алекс мысленно пожал плечами. «Ну что же, дорогая, я ведь не робот, чтобы работать без отдыха». «Робот? А кто такой робот?» – удивилась Ольга Львовна. «Это такой термин, ныне позабытый, из английского». Алекс ругнулся про себя, досадуя, что так глупо спалился. «В общем, означает, что я не часовой механизм, а всего лишь человек. С таким напряжением сил недолго и с ума сойти. Дорогая, сегодня мне придется заночевать в правительстве, так что не жди. Очень много дел. Мне нужно посетить тюрьмы и Петропавловскую крепость. Боюсь, я не успею вернуться. Возможно, это будет и не один раз. Но ты должна понимать, революция требует жертв». И Керенский, быстро войдя в привычную колею, с пафосом закончил свой спич перед дрожащей супругой. «Ага, я так и поняла. Особенно после вчерашнего». «Нет», — поморщился Алекс, — «как раз сегодня ты и не поняла, по какому поводу я пил с Коноваловым. Дело в том, что вчера меня назначили еще и министром внутренних дел». «Саша, а ты справишься?» — с испугом произнесла супруга. «Конечно, даже не сомневайся. Да и потом, куда мне деваться? Власть надо собирать по прутику, чтобы потом связать из отдельных министерских постов такой веник, которым можно будет вымести весь мусор и грязь, которые накопились вокруг. Революция требует чистоты, и она ее получит. Опять свалившись в пафос, убедил Керенский супругу. Я поняла, дорогой. Машина тебя ждет. Звони мне, пожалуйста, почаще. Все непременно, Ольга. Если появятся какие-либо проблемы, звони моему секретарю, Вове Сомову. Телефон 11-13-425. Он всегда на месте и сможет найти меня, если вдруг появится такая срочная необходимость. И он вышел из квартиры, напоследок поцеловав супругу в щечку. Сидя в машине и чувствуя на лице промозглый, пронизывающий мартовский ветер, Алекс Кей внезапно задумался. А что он может привнести в это время из достижений 21 века? Весьма серьезное и в то же время простое изобретение увеличило бы его шансы на победу. Это, кажется, называется прогрессорством. Какое-нибудь полезное изобретение помогло бы ему заработать деньги, после чего они сразу же ушли бы на создание собственных боевых отрядов. А что он может придумать? Автомат Калашникова? И каким образом он сможет объяснить, как его создать технологически? Принцип действия местные оружейники поймут, но сколько нужно усилий, чтобы создать первый дельный образец? А самое главное, сколько на это уйдет времени? А его как раз-таки и нет. То же самое с пенициллином и другими лекарственными препаратами. Для того, чтобы создать лекарство, надо быть фармацевтом. Очень грамотным фармацевтом, а не обычным провизором, весь функционал которого состоит в знании названий лекарств и их действий. Следовательно, эта тема тоже отпадает. Остается химия, в которой он понимает так же, как и в фармацевтике. Грустно, очень грустно. Голова, укрытая мерлушковой шапкой, дико болела после вчерашних возлияний. Не обращая внимания на тяжелое состояние, Керенский продолжал пытать себя. Хорошо бы придумать востребованное лекарство, хотя бы пенталгин или что-либо подобное, но это опять химический синтез, а его формул я, естественно, не знаю, как, впрочем, формул и любого другого вещества, кроме спирта. Что же еще? Канцелярщина была уже почти вся придумана. Да и несерьезно это. Ручки, карандаши, блокнотики, стикеры. Техника? Самолет, танки, бронемашины. Опять мимо кассы. Оставался единственный, самый очевидный путь, на который можно было ориентироваться. Это умение манипулировать людьми и опыт обмана, закрепленный во многих книгах 21 века. Социология, сценарий оранжевых революций, поведенческие инстинкты толпы, финансовые пирамиды и многое другое, что могло ему пригодиться здесь. И главное из всего этого – экономика. Нужно срочно было придумать, как быстро найти деньги. И, увы, вариантов здесь было немного. Продуктовые поборы, дополнительные налоги, монополия. Но время, оно стремительно утекало сквозь пальцы. Нужно думать. Керенский обессиленно откинулся на спинку сиденья. Устало прикрыл глаза, стараясь не замечать вооруженных людей, спешивших по каким-то своим делам. Голова болела. А раз болела, значит, думала. Какая-то мысль настойчиво долбилась в черепную коробку, словно дятел, бивший клювом по фонарному столбу. Вертелась на языке, но никак не хотела оформляться во что-то конкретное. Вот что значит быть революционером. Не выпить, не с женщинами погулять. Притворно вздохнул про себя Алекс. Внезапно он вспомнил весьма своеобразный факт. Вчера они выпили сначала его коньяк, потом заказали еще одну бутылку из ресторана, после чего ресторан как-то внезапно закрылся, а в магазинах водку не продавали, разве что из-под полы. Адъютант с трудом раздобыл еще две бутылки не самого лучшего хлебного вина, которое они не допили. Вот от него так и болела голова. С чего бы такие проблемы с покупкой в 9 вечера? «Кованько!» — обратился Керенский к охранявшему его поручику. «А у нас сухой закон сейчас есть?» «Да», — несколько удивленно произнес тот. «А когда ввели? А то мне память отшибла, гадская лошадь!» В 14-м году. И до сих пор не отменили? Нет. А у государства монополия была на продажу? Так да, и налоги шли. А сейчас не идут? Ну, так нет вроде. Ясненько. А что народ потребляет для веселья, коль спиртного нет? Оно же только в ресторанах продается. Ну, заявил Кованько, в основном морфий, либо чего другое. Да вы и сами знаете. Угу, слышал и даже чувствовал. Копаясь в своем служебном столе и раскладывая бумаги, Керенский нашел там небольшой флакон с прозрачной жидкостью и непритязательной подписью «Морфий». Сам Алекс Кей не употреблял наркотиков, хватило курения марихуаны в студенчестве. А вот насчет прошлого владельца тела у него появились определенные сомнения. Однако рубить с плеча не стоило, возможно, они были беспочвенны. «Ясненько, но мы это поправим», — вслух проговорил он. По неведомым причинам головная боль резко отступила, а мозг начал работать ясно и четко. В голове оформилась мысль, каким образом и откуда взять деньги, причем абсолютно безболезненно. Да, алкоголизм – это плохо, но чего не сделаешь ради диктатуры пролетариата, буржуазии, в смысле добра и света. Уж лучше пусть бухают, чем колются. В Мариинский дворец министр залетел словно буря из глубины пустыни. Раздевшись на ходу, он заскочил в юридическую коллегию при министерстве и заорал. «Приказ о моем назначении министром внутренних дел подписан?» «Да», — удивленно ответил неизвестный ему присяжный поверенный. «Прекрасно, просто отлично. Господа, отныне и надолго мы будем воевать с уголовным прошлым нашей империи. А сейчас где мой ревизионный порученец? Ау! Владимир, куда ты запропастился?» Алекс, не прощаясь, выбежал из кабинета и кинулся в свою приемную. «А, Володя, ты здесь? Отлично! Мне нужно узнать, кто у нас сейчас руководит уголовным сыском. Или их всех тоже убили или посадили?» «Нет, вроде нет». Уже не испуганно и не удивленно, скорее буднично, ответил Сомов. Бедный секретарь постепенно привык к художествам своего начальника, но еще не до конца. «Тогда срочно найди мне того, кто этим занимается, и желательно самого главного. Время не ждет, а потому сделай так, чтобы этот человек, если не сможет явиться ко мне быстро, позвонил мне по телефону. Я буду ждать. Номер ты знаешь». И Керенский быстро скрылся в кабинете. Потом снова выскочил из него, как чертик из табакерки, и, захлебываясь словами, спросил у замершего с несколько озадаченным видом Сомова. «Где Терещенко, Володя?» «Сейчас узнаю». «Давай, только быстро». Сомова вынесла из приемной, после чего уже через минуту втащила обратно с помощью неведомой силы. «Александр Федорович, он недавно уехал в Государственный банк, к Шипову». «Ок!» — не задумываясь, бросил в ответ Алекс и в который уже раз забежал обратно.